тем меньше мне дозволить может справедливость послать с ним в заточение невинного штаб-офицера с командою. Следовательно, на ваше письмо я ничего более сказать не могу, как только то, что я об вас жалею, и что, как вы за непослушание его имеете отцовское к наказанию, так и жена к разводу с ним право, которое в подлежащих местах законным порядком употребить можете, если захотите. Но через неделю Екатерина переменила свое решение. Подействовало ли на нее новое письмо Бестужева или советы других лиц, неизвестно, только она написала старику. «Прошение ваше справедливо. Непорядочное поведение сына вашего заслуживает родительский ваш гнев и такое исправление, какое вы в письме своем изображаете. К настоятелю Свирского монастыря будет о приеме его писано с тем конногвардии унтер-офицером, который с командою препроводить его туда пошлется. Но как действительно не может ваш сын во время содержания его под началом надевать пожалованных ему для вас знаков чести, тоже чином своим величаться, то и можете вы, как кавалерии, так и ключ удержать у себя до тех пор, доколе заблагорассудите в монастыре его оставить, а и чином по сие время ему именоваться запрещено будет. Содержание ему в монастыре такое предписать вы можете, какое с неистовою его жизнью, должным наказанием и вашим человеколюбием и отцовским сердцем сходно». И 4 месяца не пробыл Андрей Бестужев в монастыре, как отец его умер. И тогда сенат получил именной указ. По смерти графа Алексея Бестужева-Рюмина родные племянники его, князья Волконские, просили нас, чтобы оставшего по нем имение сыну его за развратную и неистовую его жизнью не отдавать, а определить коному опекунов. Поэтому императрица приказала сенату определить опекунов князей Волконских и еще 2 сторонних заслуженных и честных персон, дабы крестьяне от разорения были сбережены. Доходы с имения опекуны должны были делить на 2 равные части. Одна шла на прожиток графу Андрею Бестужеву-Рюмину, а из другой — уплачивать его и отцовские долги. Когда же все долги уплачены будут, тогда все доходы должны отдаваться графу Андрею, который освобождается из монастыря со внушением, чтоб жил смирно и добропорядочно, где пожелает, кроме своих деревень.